Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:02. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи такая. Основные тактические понятия. Что такое система управления? Сергей, пожалуйста, прокомментируйте эту тему. Да. За последние 20 лет мы стали свидетелями появлений на свет Божий множества терминов, выражений, высказываний всевозможных. Вот начиналось все это вот волшебное действо с нашего самого так называемого первого президента СССР, вот, которого многие помнят еще. Вот, вот он внес свою самую такую бестолковую лепту в этот процесс. Название этому процессу – это оболванивание собственного народа, как правило, русского. Как известно, любая наука начинается с терминологии вообще. Это неписанное правило, которое на протяжении столетий превратилось в аксиому. Военная наука, которая занимается изучением, обобщением и внедрением военного искусства, не исключение из правила, как и в любом другом деле – в военном есть слова, термины, выражения, которые появились в обращении не сразу. Они не сразу появились в обращении, в обиходе, в общем. Вот, они появились на протяжении, точнее, в результате десятилетий. Некоторые из них появились в результате столетий и даже тысячелетий. Замена или подмена вот этих каких-то известных ранее понятий, выражение, определение в любой науке не приводит ни к чему хорошему. Абсолютно. Вот любую науку можно взять и, например, физику ту же самую, например, атомы назвать не атомами, а какими-то там штучками. Понимаете? И никто ничего не поймет. Все, на этом мы приедем к тому, что ну ни к чему не приедем абсолютно. Потому что люди, вот они начинают путаться. Хуже всего это происходит тогда, когда этот процесс начинается очень активно идти в военном деле. Вообще разговаривать ужасно умными словами, терминами начал небезызвестный красный Бонапарт Тухачевский. Это вот от него все очень многое пошло. Например, вот его крылатые такие перлы, которые, если прочитать его произведения, такие как «Новые вопросы войны», «Стратегия национальная и классовая». Вот можно вот выяснить о том, что есть такие термины, например, как «полемо-стратегия» или «авиамотомех-борьба». Это вот все единое слово в тылу противника. Вот, например, я и многие другие люди прекрасно знают, что такое стратегия. А что такое полемо-стратегия? Вот, давайте вот просто вот... просто сделаем, наберем в интернете полемо-стратегии, и мы не узнаем результата. Результат будет неизвестен, потому что такого термина нет. То же самое и с единым вот этим выражением авиа-мото-мех-борьба, да еще и в тылу противника. Это на уровне анекдота вообще. Вот, но зато этот термин ужасно красивый, он очень емкий. Вот. И что такое, никто не знает. Вот пока народ будет разбираться, что это такое, пройдет время. За это время все многие поймут, что ну, это ничего, просто по сути ничего. Когда говорится все, это означает, что это ничего. Вот. А когда сжато и емко и просто, тогда всем понятно. А за то время, пока будут разбираться, можно будет придумать что-нибудь другое. Вот приблизительно то же самое произошло с термином «бой». На сегодняшний день мы все, у многих на слуху выражение «боестолкновение», например. Ну, давайте вот изначально разберемся вот с этими простыми вещами. Бой и боестолкновение. На протяжении тысячелетий вот, ответа на вопрос, что такое бой, его не было. Бой, он и есть бой. Когда с помощью силы одной стороны мы навязывали свою волю другой. Вот. Но есть одна маленькая вещь, которая называется закономерность. Потому что нормальный человек, вот любой нормальный, я всегда это говорил и буду говорить, что каждый человек не отягощенный синдромом Дауна на земном шаре, является тактиком. Потому что очень многие вопросы, не связанные на самом деле ни с какими книжками, ни с какими ученостями, мы совершаем каждый день. Кто-то задумывается над ними, кто-то не задумывается, но в большинстве этих вопросов происходит регулярно. Вот если обратить внимание на то, что происходило в прошлом, то можно обратить на закономерности, что каждый бой, который проходил, он как-то организуется. Это первое. Второе, то, что есть четкие цели, и постоянно происходит движение. То есть любой выигранный бой, вот взять, например, даже вот тот же вот сражение, например, при Каннах, которое мы рассматривали совсем недавно. Ну, пример был, правда, 2 августа, а теперь мы рассмотрим его с несколько другой стороны. Вот. Получается четкая организация взаимодействия. Абсолютно. Место, время и цель. То есть все участники этого сражения, все прекрасно знали, что им нужно делать. То есть относительно, как я уже говорил, относительно слабый центр и две мощные подвижные фланговые группировки. В зависимости от того, какая группировка начинает одерживать верх, вот резерв в нее и идет. Вот что, собственно, такое. То есть, если обратить вот на эти закономерности внимание, то можно вывести определение, что же такое бой. И получается, что бой – это организованные, согласованные по целям, месту и времени удары, огонь и маневр в целях разгрома или уничтожения противника. Вот. Все очень просто. Ничего совершенно сложного нет. С точки зрения вот этого определения, через эту призму можно рассматривать вообще любое сражение, любой бой. И мы найдем везде эти закономерности, которые определены в этом определении. Вот его же можно разбить на 3 составляющие, которые у нас имеют, ну, по которым мы получаем. Это организационную составляющую, цель, место и время. Непосредственную составляющую, это удар, огонь и маневр. И целевую составляющую, это разгром или уничтожение. Вот обратите внимание, мы еще не углубились ни в какие вопросы тактики, еще не начали ничего вообще еще особо обсуждать. Мы сейчас разговариваем, только ведем речь о термине «бой». Но зато уже из одного этого определения мы получили море информации вообще. Из этой информации мы можем подчеркнуть, что бой организуется по целям, месту и времени. В бою кто-то ударяет, кто-то маневрирует, а кто-то ведет огонь. И в бою стремятся разгромить или уничтожить противника. Вот опять получается-то все очень просто. Вот, кстати, и вопросы взаимодействия, они тоже определяются и замыкаются на вопросы по целям, времени и место действия. Вот для чего это вот я вот этот термин привел в пример? Чтобы было более понятно, что такое термин «бой столкновения». Вот этот термин сейчас очень часто на слуху, очень многие люди им пользуются. Ну, давайте разберемся. Что такое «бой столкновения»? Просто модное выражение, взятое на основе и выработанное на основе, скорее всего, знаменитого психолога 19 века Гюстава Лебона, который рекомендовал вырабатывать любое утверждение без его определения и повторять его многократно, тысячекратно и везде. Именно в этом случае появляется то, что этот человек называл заразой. Под заразой он понимал повторение этого выражения простыми людьми. Вот как раз вот именно этот процесс мы и наблюдаем. Вот выражение «бой столкновения» состоит из 2 составляющих. Это бой и столкновение. Что такое бой, мы уже разобрались. Это организованные и спланированные заранее действия по целям, месту и времени. Когда кто-то ударяет, ведет огонь и маневрирует. Но что такое столкновение? Столкновение – это действие по значению глагола «сталкиваться», тоже стычка. Говоря вообще простым и понятным языком, под стычкой или столкновением, можно понимать вообще все, что угодно, вплоть до драки включительно. Но драка, это не бой. Она не имеет никакого отношения, драка, к бою. И получается, что это выражение, боестолкновение, это не просто тавтология, а это взаимоисключающие друг друга вещи. Абсолютно. Бой – это организованное мероприятие, столкновение – это вообще неорганизованное. В оконцовке мы получаем ничего. Вот то же самое ничего мы и получили, приехав и разобравшись, что такое боестолкновение. Ничего. Просто модное слово. Откуда, кто его взял и откуда оно появилось, никто не знает. Но зато им очень часто пользуются. Очень удобное такое выражение. Чего вы видите? Получается, что ведем ничего. Если кто-то ведет бой столкновения, значит он ведет ничего. Лучше можно подвести резюме под этим термином. Теперь вот еще один такой вот очень новомодное выражение, которое мы слышим, у нас на слуху, оно очень часто называется огневой контакт. Вот. Что такое огневой контакт? Ну, тоже все очень просто. Огонь и контакт. Что такое огонь? Вот именно, если рассматривать его со стороны военной специфики. Огонь – это поражение противника стрельбой из различных видов оружия. Вот и все. Вот что такое огонь. Он ведется с задачами. Задачи могут быть самыми разными. Это уничтожение, подавление или изнурение противника. Или разрушение его объектов. Вот суть огня. Что такое огонь? А контакт – это соприкосновение, соединение чего-либо, тесное общение, совместная работа. Огневой контакт – это тоже взаимоисключающее слово. Почему? Потому что мы уже говорили о том, что бой – это не просто там что-то, какой-то огонь и удары. Огонь – это и маневр. Это прежде всего маневр, это то, что совершается либо в ходе планирования, для того, чтобы заранее, в ходе подготовки его, заранее вывести своих людей из-под возможного удара противника, либо это осуществляется непосредственно в ходе. Вот, непосредственно в ходе самого действия. Здесь же мы наблюдаем выражение «огневой контакт». Вот, ну, контактировать с противником нужно и можно, но при этом ему нужно носить определенное поражение заранее выработанными какими-то планами, действиями или непосредственно по ситуации. А тупая перестрелка, она ни к чему хорошему она никогда не приведет. Вот, потому что противника никогда не нужно считать хуже самого себя. Никогда. Если мы начинаем противника считать тупее самих с нас, то к этому можно закончиться все очень плачевно, даже намного плачевнее, чем в нынешней российской армии. Вот. Потому что противник быстро разберется, что к чему. Очень быстро. И произведя определенные действия, которые называются тем же маневром, вот, и сделает нам то, где мы его, собственно, не будем ждать. Потому что только движение приносит победу. Это не я придумал этого. Этому выражению более 4000 лет. Вот еще. А огневой контакт и движение здесь совершенно не предусматривает ничего подобного. Вот еще один знаменитый перл, который мы тоже очень часто слышим по всевозможным средствам. О нем не просто оно постоянно на слуху, оно регулярно идет по всем каналам практически. Это полевой командир. Что оно означает, этот термин, полевой командир? Никто не знает. Никто не дает определения. Нигде не написано, что такое полевой командир. То есть получается, что та сторона, которая пытается использовать такие термины, она заранее уже разбила командиров на две составляющие. Первое – это те, которые не полевые, а получаются какие-то непонятные. Там, наверное, авторитеты какие-то, так вот можно назвать. А вторые – это только те, которые только в полях отдают команды. То есть уже при нахождении в лесах, горах, городах, это уже получается, уже будет такая городской командир, что ли, там, или, я не знаю, горский какой-нибудь. Видите, вот, ну, как-то непонятно вообще, о чем. Бородатые командиры. Или бородатые командиры, да-да-да-да-да. Вот. На самом деле, просто новомодное, красивое слово, нагоняющее жуть. Вот, ничего, ни для чего другого термин «полевой командир» не обозначен. Вот, ну, нельзя его как-то по-другому охарактеризовать. Вот вспомните начало 2000-х годов там, или там, 90-е годы, когда с канала известного телевидения под названием НТВ там девушка, женщина одна вещала. Полевые командиры заявили, что русских войск в Бамуте не будет. Вот, мега-авторитеты полевые вот, заявили, что не будет, а? Оказывается, два раза побывали. Ну, это отступление. Вот. Еще вот одно вот новомодное слово, пользующееся огромной, вообще подчеркиваю, популярностью вообще в военной среде. Вот огромной популярностью оно пользуется. Искоренить его, это вот я уже не представляю, чем его можно будет. Оно настолько уже расплодилось на просторах интернета, что даже интернет не дает ответ, что это такое вообще. Любой человек, который вот, имеющий тем более военное, как они любят говорить, академическое образование, вам этот термин произнесет, вот регулярно его произнесет. На вопрос же, когда вы его остановите и спросите, а что, о чем, что это такое, он не скажет вам ничего. Называется линия боевого соприкосновения. Вот. Что это такое, вообще непонятно. Вот есть термин, называется боевое соприкосновение. Это термин военно-морского флота. Вот это взаимное расположение войск сторон, позволяющее им без сближения вести боевые действия и наносить поражение друг другу. Вот, огнем всех видов. Понимаете? А линия боевого соприкосновения, это вообще непонятно что. Просто это какая-то непонятная глупость. Огромнейшая причем. Вот почему, да, глупость? Ну, очень просто. Потому что линия боевого соприкосновения на копьях и дротиках будет одна. А если одна сторона вместо копий и дротиков возьмет автоматы, то эта линия будет другая. А если в это дело, в линию в эту вступят еще, в это дело вступят пулеметы, например, ДШКМ или НСВС, то линия вообще будет выглядеть иначе. А если мы сюда еще начнем добавлять танки, артиллерию, ракеты и прочее, то она изменится кардинально. Вот вам линия боевого соприкосновения. Тогда надо говорить, на чем она, эта линия боевого соприкосновения. А нам не говорят. Нам просто говорят красивое, ужасное слово. Линия боевого соприкосновения. Что это такое? Никто не знает. Сплошной идет какой-то непонятными терминами. И причем каждый человек считает, что если вот он имеет какое-то отношение к околовоенной среде, вот обязательно надо вот такими непонятными терминами пользоваться. Прочитайте интернет на простой. Тысячу этих терминов найдете. Вот еще вот одно тоже вот ужасно новомодный термин, которым пользуются все наши генералы без исключения. Абсолютно они его и придумали. Они его и придумали. Называется это иррегулярное вооруженное формирование. Вот что это такое, никто не знает абсолютно. Вот подойдите к любому полковнику, который идет по улице. Вот ради можно даже сделать такой вот даже вот... так скажем, опрос, что ли. Ну, его нельзя назвать будет, конечно, интерактивным. Но вот прямо остановить 100 полковников на улице под видеокамеру и у каждого спросить, что такое регулярное вооруженное формирование. Вот из 100 человек будет 100 разных ответов. Кто-то, а большинство ответит, не знаю вообще, не могу знать. И это все, это о чем писал Александр Васильевич Суворов. Проклятое не могу знайка. Если не знает, зачем пользуются тогда? Вот. Ну, на просторах интернета можно найти, что есть термин, называется он «иррегулярные войска». Это в Российской империи назывались так казачьи войска. Это войска, которые отличаются от регулярных комплектованием, штатом и сроком прохождения службы. Вот это все ясно и понятно. Иррегулярные войска. Никаких вопросов, никаких претензий. Правильно. Потому что регулярная армия по одним методам комплектуется – казачьи войска формировались и регулировались совершенно другими. Там система чинов была другая, и система управления была другая, и вообще все другое было. Вплоть до средств передвижения тоже были другие. Потому что каждый казак средства передвижения готовил себе сам. изначально. В отличие от регулярной армии, где это делалось на совершенно других принципах. И если тогда подойти к этому вопросу, к этому термину, вот, и регулярное вооруженное формирование, через призму определения, которое было до 1917 года, тогда получается, а что такое формирование вообще вооруженное? Вооруженное формирование и войско получается одно и то же. Потому что войско вообще не определенно какое число. Что такое войско? Да бог весть. Войско может быть и 10 человек, может быть и 12. А может быть вооруженным формированием 12 человек? Может. Можно сказать войско 50 человек. У меня есть войско 50 человек. Конечно, можно назвать. Точно так же можно сказать и обозвать это же войско вооруженным формированием. Можно назвать? Можно назвать 50 человек вооруженное формирование. Получается, между войском и формированием никакой разницы нет. И мы получаем, что два раза наша так называемая армия на Кавказе воевала не с кем-то там. Отнюдь она воевала не с кем-то там, а она воевала с казаками. Вот к чему приводят вот эти вот употребления, использование этих терминов. И не надо тут ничему удивляться. И если кто-то думает, что это сделано иначе и для других целей, отнюдь нет. Потому что я могу напомнить точно так же 90-е годы, 94-95 год, когда вместо этого выражения, которое называется «иррегулярное вооруженное формирование», был нормальный термин, от которого почему-то потом все решили отказаться. Называется «незаконное вооруженное формирование». Вот здесь все понятно и ясно. Потому что есть законные вооруженные формирования, есть незаконные. Но когда начинают пользоваться иррегулярными вооруженными формированиями, терминами, люди, тем более военные, которые имеют большие чины, то это наводит на мысль, а что же делают эти люди? Потому что иррегулярное вооруженное формирование, это вообще-то американский термин. И если открыть американские мануалы и почитать о том, что такое регулярное вооруженное формирование, то ясно становится, ясно и понятно, что это такое. Это оказывается очень большой термин и очень емкий. Он объединяет в себя и незаконные вооруженные формирования. Причем у американцев там написано не какие-то там другие, а на первом месте написано незаконные вооруженные формирования. На втором месте партизаны написаны. То есть для американцев нет вообще разницы. Абсолютно. Для них не существует разницы партизан или незаконное вооруженное формирование. Это одно и то же. И обратите внимание, как в знаменитых событиях в Сербии, которые мы наблюдали в 90-х годах и в 2000-х, называется Косово, когда незаконные вооруженные формирования превратились в законных комбатантов, которые называются партизаны. Потому что партизаны, термин, вводился в международное право, тоже не один год и не два. Этому термину больше 100 лет. Дословный перевод этого французского слова «партизан» – это участник небольшой группы. Но при этом партизан является законным комбатантом. Это два Женевских соглашения 1928 и 1948 года это подтверждают. Потому что когда армия утрачивает функции по защите государства, этими функциями может брать на себя любой человек, который считает, что оккупанту не место на его земле. И этот партизан находится под защитой норм международного права. А американцы, введя термин под названием «иррегулярное вооруженное формирование», которое наши генералы и генералишки начали активно использовать, получается, что они либо не хотят понимать это дело, либо они это делают специально, потому что в рамках той войны, которая ведется против нас. По-другому это объяснить никак невозможно. Теперь переходим ко второй части, которая называется система управления. Это вообще на сегодняшний день это вызывает кучу вопросов, очень много сразу же каких-то сложностей. Люди, которые служили в свое время в армии, они сразу начинают зевать, вот, кто-то начинает впадать в отчаяние. Связано это с тем, что, опять же, система подготовки. То есть, все настолько запутано у человека, что объяснить толком никто ничего не может. Что такое система управления? Вот открыть просторы интернета, и оказывается, что система управления Это систематизированный набор средств влияния на подконтрольный объект для достижения определенных целей данным объектом. Объектом системы управления могут быть как технические объекты, так и люди. Вот кто ничего не понял вот из этого, что я вот сейчас прочел? Никто ровным счетом ничего не понял, потому что все завуалировано, высказано так, что понять невозможно. На самом деле все намного проще. Система управления – это то, что работает. Вот все познается всегда в сравнении. Вот чтобы понять, что такое система управления, вот как это можно сделать самым простым и доступным методом? Очень просто. Вот все познается через то, как идет постановка задачи. Она, постановка задачи, идет регулярно. Вот мы на работе это, с этим сталкиваемся, потому что у большинства людей кто-то выше, кто-то ниже, кто-то подчиненный, кто-то начальник. Вот она и начинает работать некая система. Вот. Но если еще проще сказать, то это в армии называется боевым приказом. Вот. И что такое боевой приказ и манера его отдачи? Вот большинство людей, которые служили в армии, прекрасно знают. Вот. И они же его почему-то, все военные, крайне ненавидят. Правильно, потому что если сейчас я приведу пример, а я его приведу однозначно, то если посмотреть на него через призму того, что написано в боевом уставе, то в боевом уставе написано, оказывается, нечто кроме чуши, причем редкостной, которой никто не пользуется, но почему-то которая там все время есть. Вот пример этот называется, это приглашение своих собственных друзей на шашлыки, которые практически регулярно происходят, особенно в летний период. Вот смотрите, вот это начинается работать некая система. Вот уже пошло самое первое, что сейчас было прояснено. Пригласить друзей на шашлыки. Все, начинается выяснение задач. Что для этого нужно? Для этого нужен я, Вася, Коля, Петя и Ваня. Еще нужно мясо, лук и некая емкость для того, чтобы можно было все это дело замариновать. Ну, не Вася и Коля, конечно, но мясо, лук и емкость. Вот и некий раствор, в котором это все дело будет мариноваться. Кроме того, выясняется, что нужно место проведения мероприятия. Но тут, естественно, будут варианты. Время тоже здесь нужно определиться, когда, чего, хотя бы предварительно. В дальнейшем уже идет, после того, как вот это, все этот пункт закончился, и это начинает работать оценка обстановки. Потому что начинается открывание обыкновенного холодильника. Его открывают, туда заглядывают и видят, что лука море, емкость есть на 20 литров, а мясо нужно покупать приблизительно, ну, либо на рынке, либо в хорошем магазине. Вот. Опять идет оценка обстановки. Где этот магазин? Кто-то там другое сознание, кто-то на рынок идет, приобретает это дело. Это все идет оценка обстановки. После того, как это все дело закончилось, начинается то, что называется организацией мероприятия. Или, говоря военным термином, называется организация взаимодействия. Осуществляется это с помощью нехитрых технических средств под названием средства связи, в качестве которого выступает вообще совершенно доступнейший девайс под названием мобильный телефон, по которому идет организация взаимодействия. Мы в примере говорим о том, что мероприятие будет проходить в субботу, там-то-то, там-то, по времени во столько-то, будут приглашены те-то, те-то, те-то люди. Вот. И мероприятие это называется шашлыки. Мы это говорим в самом начале. Петя, я приглашаю тебя на шашлыки. Вот. Мы будем общаться, разговаривать. Вот. Будет, Петя, естественно, спрашивает, кто кроме меня приглашен на это мероприятие. Все, он уже знает все, что будет происходить. Вот в результате всех вот этих вот организаций взаимодействия может выясниться, что Петя и Ваня, они не смогут присутствовать на этом мероприятии. Потому что они, например, будут заняты. Зато Федя, Алексей и Сергей совсем даже не прочь принять участие в этом действии. Решается сразу же, вот, и по времени точно так же определяются, где там все это будет происходить. Потому что, например, кто-то из друзей скажет, что есть намного лучше место, и там и речка, например, есть, и лес, вот, и подъездные пути намного удобнее, и так далее, и тому подобное. И получается, что Вот все, что писал Александр Васильевич Суворов, оно работает. Потому что каждый солдат знает свой маневр. Вот он, простой пример. Мы рассмотрели простую ситуацию, которая происходит регулярно, происходит постоянно. Совсем не обязательно связано с шашлыками. Точно так же в гости людей приглашают. Точно так же куда-то в кафе в какое-то ходят. Просто где-то общаются люди. Все происходит по одному и тому же, той же закономерности. Называется это цели, место и время. Все. Эта закономерность, она проходит везде. Ведь ну, только одно единственное, здесь можно сказать, что отступление, которое, вот, ну, даже можно сказать, даже резюме можно сюда добавить, что ведь мы же ведь для того, чтобы вот это дело сделать, мы же ведь не взяли, нигде не искали какую-то книгу под названием «Боевой устав по подготовке и проведению шашлыков». Нет, мы не брали его, не искали, так и... Но мы при этом разве заглядывали там в какие-то статьи, что-то вычитывали? Нет, мы ничего этого не делали. Мы совершенно спокойно, естественно, непринужденно это делали. Но при этом обратите внимание, что вот в военном, вот любому человеку, да, если, например, вот можно же вот точно так же, например, такими же приблизительными методами ставить какие-то задачи. Да, они всегда так делаются. Даже вот и в военном деле. Всегда они так делаются, потому что всегда изначально важно определиться с целью действия. Определились мы с целями, после этого мы уже можем определиться с задачами. Что у нас есть, чего у нас нет, кто на себя что берет и так далее и тому подобное. Потому что для человека это естественно вообще. Естественно. Таковы то, что называется логика. Ибо логика – это наука о правильном мышлении. Искусство рассуждения, наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности, вот формализуемых или как-то иным другим образом выделяющихся с помощью языка. То, что на каком языке мы говорим, все. Можно делать поступательными методами, приемами и способами. Как раз будет то, на что мы наткнемся в боевом уставе по подготовке и ведению общевойскового боя. Вот если взять и открыть там статьи эти по организации того процесса, который называется боевой устав, и согласно всех требований, которые написаны к боевому приказу, подойти к мероприятию под названием «Приглашение друзей на шашлыки», то любой человек вообще ничего не поймет. Чего мы хотим? И что мы хотим добиться? Чего мы хотим? Сколько будет людей? Кого и как? Никто ничего не поймет. И любой человек нормальный в оконцовке разговора просто спросит: слушай, Родема, что ты хочешь вообще? Вот это вот будет естественно и нормально. Так получается тогда, что просто нас всех очень сильно путают. Так оно и есть. На самом деле. Потому что на сегодняшний день наша военная наука... Ее очень тяжело назвать военной наукой. Она вообще не военная, вообще непонятная какая наука. Чем она занимается, непонятно. А вот если наши генералы совершенно спокойно используют термины наших противников, которые направлены против нас, при этом не умеют делать выводов, то о чем говорить? Вот вам и все остальное. Вот она вся тема нашей сегодняшнего передачи. Спасибо большое, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Вот. Первый вопрос у нас от Николая. Здравствуйте, Сергей. Очень нравится передача с вашим участием. Всегда говорите в дело. И даже в некоторых местах можем вместе с вами посмеяться над режимом. Желаю вашему радио успеха и процветания. Теперь из пожеланий перейдем к моему вопросу. Когда народ выгонит химер из власти, по моему предположению, 2012-2013 год, могут ли воспользоваться некоторые страны нашей уязвимостью и высадить свой десант с целью отхватить куток страны? Такая ситуация возникала уже после революции 17-го года, но Красная Армия успешно отбилась от захватчиков. А сможем ли мы противостоять им? Вот такой вопрос. Значит, отвечаю. Здравствуйте, Николай. Значит, вам тоже большое спасибо на то, что вы нас слушаете. Вот, значит, это не может не радовать. Вот. И на теперь я вам отвечаю, что Для того, чтобы вот сможет ли там вот какие-то страны воспользоваться нашей уязвимостью и отхватить от нас чего-то, вряд ли это все дело получится, потому что революция 1917 года, она происходила по совершенно другим приемам и способам. Вот. Красная армия победила, да, успешно или неуспешно. Здесь можно долго полемизировать на эту тему. Вот. Все прекрасно знают, почему она победила, Красная армия. Благодаря чему? Потому что так называемые союзники по Антанте, они предали. Предали именно Белую армию, которая, кстати, в Первую мировую войну имперская армия очень сильно помогала этим же союзничкам. Например, Франции, которая после этого очень активно помогала большевикам. Вот. Откуда была помощь германская, тоже многие прекрасно знают. Откуда она была? Она тоже была оттуда. Вот. И тоже по тому же все сценарию ушло. Воспользоваться какими-то не получится, потому что просто-напросто для того, чтобы чего-то отхапывать или оттягивать, необходимы какие-то силы и средства. На сегодняшний день в НАТО их просто банально нет. И сами для себя натовцы создали столько проблем, что на которые на сегодняшний момент оттягивать что-то там или вытягивать, оно ни к чему не приведет. Кроме всего прочего, нужна идеология. Потому что любое вот это вот оттягивание, любой ввод нужно обосновать. Просто так нельзя никогда сказать. Вот, например, в отношении России о том, что если что-то делать, что русские наши враги, и давайте с ними воевать. Ну хорошо, давайте с ними воевать. Но много ли европейцев пойдут на это дело? Нет. А с помощью каких сил и средств это делать? Россия же это ведь не Афганистан. Просто не Афганистан. Но даже этот пример Афганистана, он все равно очень многое показывает. И он очень многое объясняет. И ситуация наглядна. Потому что вся силы коалиции, задействованные США в Афганистане, они не контролируют эту страну. Потому что Карзая на сегодняшний день, который является якобы типа там каким-то там непонятным президентом или там каким-то лидером этой страны, все абсолютно называют дневным мэром Кабула. Все. То есть днем он там что-то может сказать, все равно это ни к чему не приводит. Ночью там совершенно другие люди правят бал. Ну еще он там наркотиками занимает. Да. И все прекрасно знают, почему он там находится. Почему там находится вся эта коалиция. Прекрасно все понятно и ясно. Потому что там наркота. Ее там море, ее там валом. Поэтому там и все и талибы плохие. Поэтому там и войска находятся, и поэтому это все там находится под контролем. И все, никакого здесь примера какого-то там другого не может быть. Кого там будут отхапывать или оттягивать чего-то там, отхватывать кусок страны? Его просто не получится. Вы представляете, Россия вот находится, высадку можно производить. Ну вот, если она даже, не дай бог, она начнется, эта высадка, то в принципе уже не надо будет никакого другого человека что-то ему объяснять, рассказывать, еще что-то вести. Потому что это уже нет никакого смысла. Любой нормальный человек уже все поймет сам, без всяких слов. Он уже скажет, все, наконец-то, все, вот она. Дождались Радемых. Ну все, теперь получайте. Так оно и будет, вот именно с такой логикой. Никак иначе. И что там им противостоять? Не надо будет никому противостоять. Это какие-то интернет-ресурсы пытаются нагонять жуть на людей, что у НАТО есть все. Да ничего там нету. Пусть сначала НАТО разберется с Ираком, с которым они уже 10 лет разобраться, кстати, не могут. Там есть Рогозин в НАТО. Да. Да-да-да-да-да. Вот. Который мечтает быть ужасно богатым. Вот. И ужасно умным. Ну, наверное, умным там они хотят быть. Ну, посмотрим, как ему поможет в этом деле. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Марата. Сергей, здравия. Скажи, ты правда не понимаешь, что вся эта, так скажем, непотребная вещь на Руси происходит именно из-за христианства и тварей, которые эту мерзость принесли на Русь? Ведь ты разумный человек, почему ты это не говоришь. И да, для понимания, я отдал 12 лет СПН групп. Значит так, Марат, мне откровенно вообще все равно, где ты проводил 12 лет. Вот. И вообще это не есть что-то такое, чем можно было бы хвастаться перед каждым человеком. Для понимания, что я должен понять, что ты провел 12 лет в СПН ГРУ. Ну и что? Я вот тебе отвечу. Ну и что? Мне на это все равно абсолютно. Потому что то, что ты называешь христианство, это не вина, не вина этого христианства в том, что есть. А то как раз виновато, к чему ты призываешь. Ты призываешь к отсутствию всякой веры. А вот это ты, Марат, понимать не хочешь. Просто получается, что в 1380 году не христиане, что ли, победили? Если не христиане, то кто тогда? Может, обратно там можно что-то утверждать? Очень удивительно получается. Или, по-твоему, опять получается, что русский народ виноват? Ну, получается, что русский народ виноват. Снова наши предки далекие, они были дебилы. А вот выискался один, прослуживший 12 лет в СПН ГРУ. И что из этого? Если ты, Марат, назначил себя проповедником, то можешь это делать сколько угодно на других интернет-ресурсах. Нам не нужно проповедовать вообще, и русскому человеку в частности. Мы не нуждаемся в проповедниках. У нас есть люди, которые могут себя называть духовными лидерами. И в доказательствах не нуждаемся. Ни я не нуждаюсь, ни никто другой не нуждается. Ибо то, что ты, чем ты пользуешься, Марат, это просто слова. Это... А то, что ты чем пользуешься, ты, Марат, имеет одно единственное объяснение. Как можно больше внести сумятицы в русский народ. Вот и все. Вот такой мой ответ. Спасибо большое, Сергей. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте, Сергей. Для эффективного... Сейчас, один момент. Для эффективного функционирования системы управления... Кроме его надлежащего структурного устройства, необходимы люди, компетентные управленцы, имеющие опыт действий в реальной боевой обстановке, способные правильно оценивать сложившуюся ситуацию, принимать трезвые и ответственные решения. Кроме того, необходимы соответствующим образом подготовленные исполнители, которые будут выполнять вышеуказанные решения, воплощать их в реальность. Складывается впечатление, что ни первых, ни вторых современной российской армии нет. Похоже, реформаторы добились своего. Верно ли это? Хотелось бы услышать живые примеры из вашего боевого опыта относительно темы передачи «Спасибо». Но вот мне хотелось бы сказать, что реформаторы относительно многих патриотов добились своего. Ни исполнителей, ни управленцев нет никак. Да, все правильно, абсолютно. Вот и Сергей, вот точно так же, здравствуйте, Сергей. Вот, чтобы, вот все, что вы написали, все абсолютно так и есть. Потому что здесь не нужны никакие какие-то богатые боевые примеры, вот, какой-то опыт. Здесь не нужен. Это все ситуация, вся ситуация абсолютно наглядная. Любой человек, прослуживший в 90-х годах в армии, вам может ее без меня подтвердить абсолютно. Что и вы можете это даже разобраться с этим вопросом. Очень просто. Все прекрасно знают, в каком году закончился Афганистан. В 1989 году, 15 февраля, были выведены войска из Афганистана. Ровно через 5 лет, ну, с небольшим изменением, там, чуть больше, там, начинается операция по так называемому разоружению незаконных вооруженных формирований. Первая, так называемая, первая чеченская кампания. Ничего от опыта, который был в Афганистане, уже не осталось. Не осталось ни людей, которые умели блокировать населенные пункты, где был сделан богатейший, колоссальный опыт был наработан по блокированию населенных пунктов, по проведению мероприятий по блокированию зеленки, по проведению мероприятий по ее зачистке, по проведению боевых действий в горах. По применению авиации ничего не осталось абсолютно. Не осталось, вообще даже носителей ни одного не осталось. Любой афганец вам может сказать, любой абсолютно офицер, солдат, прапорщик, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане, что после Афганистана он стал совершенно ненужным человеком, абсолютно. Сделано было все, чтобы этого человека выгнать из армии, чтобы он оттуда ушел. Абсолютно. Любой это может сказать. Кроме всего прочего, Сергей, закончилась Первая Чечня. Закончилась Первая Чечня. Наработан ли был какой-то опыт? Абсолютно был наработан опыт. Все то же самое, что было в Афганистане, все было подтверждено. Абсолютно ничего иного, там ничего нового, кардинального, что-то другого, там не было ничего выявлено. Кроме того, подтвердилась масса боевого того, что было во Второй мировой войне. Масса абсолютная. Любой вам участник тех событий может вам подтвердить мои слова, что все было подтверждено. Абсолютно. Что сделали с участниками, ветеранами, непосредственными носителями боевого опыта первой чеченской кампании? То же самое сделали. Абсолютно то же самое. От всех избавились. Абсолютно от всех. От тех, кто принимал участие в первой войне, радикально, настоящему принимал участие, не осталось никого вообще. Те, которые принимали в ней участие, и те, которые якобы говорят, что они во вторую войну прошли, это либо вообще те, кто не принимал, ну никакой, кроме как тыла, там, какой-то там возни бумажной, ничего другим не занимались абсолютно. Просто они находились рядом с войной, что-то там, бумажки какие-то там, еще что-то делали там, просто там умничали, все, абсолютно. Потому что все опять начинается с того же самого, с чего начиналась Первая война. Абсолютно с того же самого начинается. Вот какие у нас были подготовленные компетентные управленцы? Куда они делись? Их избавились от этих компетентных управленцев. В опыт, который был, он совершенно был никому не нужен абсолютно. Ни в первую, ни во вторую кампанию. Он и сейчас никому не нужен. Он и сейчас не нужен никому. Абсолютно никому не нужен. Он и сейчас не нужен, этот опыт. Если бы он был нужен, то к действиям, которые проходили в августе 2008 года, они бы проходили бы точно так же, они бы хоть как-то там призадумались бы хотя бы там над этими действиями, что планируется, что делается. Так опять мы получаем то же самое. Вот пример, обыкновенный пример. Вот вы говорите из моего так называемого боевого опыта. Ну, пожалуйста, вот август 2008 год. Колонна штаба 58-й армии попадает в засаду под Схинвалом. Ну, вот вам и вся так называемая организация системы боевой подготовки в так называемом боевом округе. Вот и все. Все, что чем это закончилось. Чем закончилось там? Все прекрасно это помнят. Товарищ Хрулев, который командовал этой 58-й армией, получает ранение. Куда он его получает? Приличное место. Вот и все. И становится героем той войны. Теперь он герой, самый настоящий. А остальные все не герои. А кто там, зачем это все делалось? Для чего? Все, неужто непонятно того, что было заранее, то, что делается? Ну, получается, что непонятно. Значит, получается, тогда готовилось, тогда, получается, Хрулев со своей колонной. Они собирались провести некий парад. Получается, вдоль дороги. Потрясти там непонятными какими-то вещами. Ну и до чего там дотряслись? Ну, дотряслись до того, что в оконцовке человека пришлось сделать одного героем России. Понимаете, это все упирается, Сергей, в то, что было расписано еще тысячи лет назад. Тысячи лет назад был такой римский историк. Назывался он Корнелий Тацит. Вот этот Корнелий Тацит в одном из своих произведений он писал, что когда полководец при описаниях определенного сражения, там, похода, еще чего-то, начинает умалчивать, умышленно причем начинает умалчивать состояние и положение сторон, начинает умалчивать о том, что какие были у него средства, какие были средства у противника, начинает что-то там, ну, просто умалчивать и начинает прикрываться вот описаниями любого сражения, подвигами похода, там, подвиги одни сложные, подвиги, то вот этот человек еще, где-то 5000 лет назад, вот этот человек, вот он тогда сказал, что значит, Если полководец такими пользуется методами, в этом сражении было все проиграно, значит, там был хаос полный, ничего не было организовано. А значит, получается, что просто-напросто героизмом людей этот товарищ прикрывается. Вот и все. И вот поэтому, Сергей, и получается, что у нас именно героизмом людей очень модно и очень принято прикрываться. У нас принято, большевики прикрывались героизмом людей в 1941-45 годах. У нас прикрываются героизмом людей в Афганистане, потому что до сих пор ни один материал по Афганистану не обнародован. Я вам могу сказать, что когда в 1997 году офицерами, которые принимали участие в Первую Чечню, попытались сделать наработки какие-то, собрать боевого опыта, то это дошло до истерии. Любой человек ее может прочитать, эту истерию, которая шла на газета, на страницах центральной так называемой армейской газеты под названием «Красная». Понимаете? Любой человек берет газеты 97-го года и читает, что там пишется про боевой опыт. Все. Вот это все дело идет. Оно идет постоянно, и это делается. У нас ничего не осталось от того, что принимала наша армия, те, которые действия были в Анголе. Это материала этого не найти. Это занимался один единственный журнал, и тот потом из-за этого его и разогнали. Вот. У нас ничего не осталось от того носителей, людей, которые очень мало кто их знает, и никакое боевое братство ими не занимается, которые принимали участие во Вьетнаме. Есть люди, которые могут сказать, как они в рукопашку ходили с американцами, там, русские люди. Вот это все идут. И это не просто реформаторы это чего-то добивались, Сергей. Вот вы прежде всего сами себе вот здесь несколько противоречите. Вот. Не реформаторам это было, понимаете? Реформаторам так называемым эта тематика очень сильно понравилась. Прежде всего, боеготовая армия никогда не была нужна ни советским, ни тем более россиянским генералам. Она им не нужна была с самого начала. Потому что, когда люди начинают заниматься делом, они начинают задавать вопросы. Именно потому, что они им начинают заниматься. И эти вопросы задаются не просто какие-то там корректные. Это вопросы называются не бровь, а в глаз. Вот. И на выделение людей для строительства дачи не могут не просто не согласиться с этим, а в лучшем случае могут послать. Еще могут спрашивать при этом люди, например, за форму, за парады, за технику, за вооружение. Вот. Именно вот за три, вот последнее, то, что я перечислил, форма, техника и вооружение, это именно то, чего больше всего наши генералы никогда не понимали, не желали понимать и не хотели этим заниматься вообще никогда. И тысячи примеров этого есть. Вот. И поэтому, подведя итог, можно сказать, что предателями нашей армии являются совсем не какие-то там непонятные манагеры. Манагер это никто, это просто манагер. Вот. А являются все нынешние генералы, все до единого. Банды приспособленцев. Да, нерегулярные. Да, и регулярные банды приспособленцев. Все правильно. Которым абсолютно было всегда наплевать на то, что происходит. Абсолютно. Вот и все. Они получают за это гешефт, за это. И в предыдущей передаче, как это дело происходило, по каким критериям, методам, способам, что перед этим у них стоял выбор, они все прекрасно знали. Мало того еще, кроме генералов и часть еще других людей, каждый человек сделал свой выбор. У каждого человека... У которых все время сердце под прицелом было. Да. Под непонятным только прицелом. Следующий вопрос у нас, Сергей, от Антона. Сергей, продолжение вопроса про НАТО, могли бы вы провести передачу конкретно по теме НАТО, чтобы расставить все точки над «и», а также отделить зерна от плевел, так как сейчас кого только нет среди высказывающихся по этой теме, а тех, кто называют «не надо нагонять на себя жуть», да абсолютно беспечных, дескать, РВСН есть, значит, все будет хорошо, и пошел дальше приспосабливаться. Ну вот, Последнее, конечно, очень хорошо было вами, Антон, сказано. Здравствуйте. Это не надо нагонять самим на себя жуть. И у нас есть все. И пошел дальше приспосабливаться. Сергей, сегодняшний день он расставил точки над «и». У нас вот один, уже второй, как бы, ракета, вот «Протон» сегодня разбилась в Алтае. И теперь из этого делаем вывод, что не надо нагонять жуть, и РВСН у нас нет. Нет, все правильно, как и всей армии. Поэтому я не знаю, к чему там кто-то там хочет приспосабливаться. Но вообще то, что Антон написал, он написался, вот, то есть, точнее, спрашивает, он совершенно правильно. Он и говорит о том, что все правильно. То есть не надо на нас нагонять жути, на самих себя прежде всего. Все, и пошел дальше приспосабливаться. Правильно. И именно так все и делается. Только единственное, здесь еще можно... Неважно, патриот, да. Не патриот. Вот. Патриот, не патриот, да, абсолютно все равно. Единственное только, Антон, чтобы вот разобраться, что такое НАТО, как оно функционирует, как оно происходит. Здесь не нужно никаких передач проводить. Вот, ну, не нужно, она совершенно ненужная передача будет. Будет совершенно скучная и неинтересная. Будет напоминать занятия в общевойсковой академии, вот, с присутствием профессора, вот, или там какого-нибудь, я не знаю, там, доцента, понимаете? Я не доцент, вот, да, не профессор и не академик, вот, слава богу. Вот. А для того, чтобы вам разобраться в этом вопросе, тоже не надо ничего тут, каких-то передач городить. Совершенно просто набирается в поисковике «Зарубежное военное обозрение». Вот. В любой формат есть, могу вам сказать, заверить абсолютно. С некоторых ресурсов можно скачивать «Зарубежное военное обозрение» 90-х годов, 80-х. Я, например, совсем недавно нашел интернет-ресурс, где есть, например, «Зарубежное военное обозрение» 70-х годов. Понимаете? Любой человек, желающий, может в форматах PDF или DGI все это дело скачать у себя на компьютере, совершенно спокойно в электронном виде там это все это дело читать, смотреть, анализировать, делать выводы по тому, какие идут изменения, оргштатная структура, оружие, какие темы, какие перспективные, что загубили, сколько было краусайдеров и так далее и тому подобное. Вот. А когда же вот это вот, ну, для этого не нужно передач проводить, Антон, я вас абсолютно уверяю. Чтобы те, кто слушали про нагонение жути, расслабились. Да, конечно. Понимаете, если в армии, Антон, неинтересно людям, понимаете, разбираться в этих вопросах, то вы не заставите их разобраться никогда никакими передачами, там, еще чем-то, понимаете, не заставите абсолютно. Значит, им на своих так называемых противников, ну, извините, все равно. Ну, значит, какая тогда эта армия, если им это все равно? Если они живут, вот как вы написали, вот нам, у нас же и спросили, не надо догонять, насадив себя жуть. И все. И пошли дальше приспосабливаться. Вот весь девиз их действий. Им все равно. Вот. И получается это то же самое, как и вот знаменитый анекдот, который совсем недавно нам один человек написал в вопросе. Что когда не служил в армии, он ночью спал. А когда отслужил армию, пришел, то спать перестал. Потому что видел наглядно, как идет процесс защиты. Вот собственно, и все. И здесь, ну, Антон, Сергей, понимаете... Смотрите, вот здесь один тоже есть момент такой очень важный. Вот, у людей потеряно чувство реальности. То есть они проходят каждый день мимо разрухи, которая в стране существует. Вот, и им тоже по телевизору рассказывают, мы такие крутые, у нас такие РВСН, они их разбирают там, от мощности своей. Вот. И они при такой своей мощности все равно идут приспосабливаться. Вот тут вот какого-то конфликта у людей не возникает, очень непонятно. То есть они... тоже, да, я согласен. Вот, потому что если здесь точно так же начать разбираться с нашим РВСНом, вот люди, которые начинают разбираться, ставят себе цель, задачу и начинают разбираться. Я очень многих людей знаю, с которыми разговаривал, с которыми сейчас поддерживаю контакты, которые могут сказать, что те люди, которые надеются на это дело, это... Могут тоже перестать спать? Ну, они уже могут переставать это дело делать. Потому что все прекрасно знают, что такое было соглашение знаменитое Гор-Черномырдин. Это был 1995 год. А Путин же подписал тоже все эти бумаги по сокращению. Ну, естественно, ну а что, на что там надеемся-то, я не пойму. Ну как, вот у нас есть РВСН, понимаете? А еще у нас есть ВДВ, которое каждое 2 августа, оно празднует в Фонтане. И что? Еще у нас есть спецназ ГРУ, который служит 12 лет и тоже там какие-то непонятные вопросы по христианству задает. Понимаете? Вот, и вот у нас это все это дело есть. А на самом деле армии нет. И, Сергей, я думаю, сокрушительная победа над противником будет только в том случае, если наш десант сбросит в тот город противника, где будет очень много фонтанов. Я чувствую, подозреваю даже, начинаю такое у меня впечатление складываться, что ни для чего другого ВДВ вообще и не предназначено. Оно именно для этого предназначено. Надо выбирать, значит, страну агрессора. Вот каждому десантнику предварительно 1 августа созваниваться с ними, с каждым. Говорить о том, что будет выдан прекраснейший, современнейший парашют. Вот. И надо тряхнуть стариной. Вот. Хватит нагонять жуть-то на самих себя. Зачем? Чем 2 августа в своей стране празднуем? Ну, надо сделать в Италии, например, это дело. Там много фонтанов красивых. Из них очень много глубоких. Вот. И я не знаю, как еще до сих пор командование ВДВ до этого не додумалось. Еще сказать, например, Рим. Вот, захватываем 3 дня на разграбление. Я уверен абсолютно, что если к этому вопросу подойти так, десантники без проблем вообще сделают. То именно то, что писал даже Василий Филиппович. Дайте этим людям штык-ножок и штык-нож и сухпай, и они перевернут землю. Именно это и произойдет. Мы не будем давать тогда в этой ситуации, не надо давать штык-нож. Можно дать стропорез. Сухпай, получается, люди сами там найдут. И очень много. И еще куча фонтанов. Очень замечательно будет. Акция, не имеющая прецедента вообще в мировой истории. Единственная высадка российского десанта, которая привела к победе. Полной и безоговорочной. Все точки взяты. Полный контроль над городом. Полный контроль над городом, да. Вот и все. Перейдем тогда к следующему вопросу от Михаила. На сайте «Штурм» прошла статья Константин Сивков «Триполи штурмовали американцев», в которой говорится, что при планировании боевых операций США разворачиваются силы информационно-психологической операции ИПСО, в которых входят специалисты по пропаганде, работе с гражданским населением, культуре, разведке, журналистике, полиграфии, связи, фотографии, психологии и другого. Как по приказу, все западные независимые СМИ начинают вещать одну и ту же картинку. А в войсках России и СССР были когда-нибудь такие подобные подразделения? Нужны ли они в будущем? Помню, в СССР была пропаганда, но как раз работала вовнутрь страны, на своих же граждан. А в России, когда была операция в Чечне, журналюги работали против российских солдат. Слово «федералы» придумали, по НТВ крутили казни русских солдат. Да, все правильно. Все правильно, абсолютно. Как человека только зовут, напомни, пожалуйста. Вопрос, который задает. Михаил. Михаил. Здравствуйте, Михаил. Очень вы хороший вопрос задаете. И совершенно все правильно формулируете. И спрашиваете, вот войска, которые силы специальных операций, они в Америке прежде всего, они функционируют для информационной именно составляющей. Именно она и входит в свой состав. Вот то вот выражение красивое, которое вы в конце написали, федералы, вот у меня на памяти возникает вопрос, вот, ну, просто ассоциация. Вспоминается просто солдат из подразделения, из моего, с которым мы действовали, который, когда услышал его, вот, от одной из журналистки, которая была в районе, вот, и он такой стоит, такой призадумался, такой смотрит в небо и такой говорит, да, говорит, не вот уже дожили, говорит, федералы, федерасты, вот, и потом другое слово произносит, понимаете, вот оно все вот оттуда вот и происходит. Естественно, это же все не просто так же делается. Вот. Абсолютно правильно то, что войск подобного типа ни в советской, ни в российской армии их никогда не существовало. Вот. И на сегодняшний день их и не собираются никто вводить, потому что они не нужны. Потому что оккупированная страна, она оккупированная армия, она не нуждается в ничем подобном. Она, наоборот, всю дезу, которая в нее входит, она ее поглощает. Вот это все это дело ей ужасно нравится. Вот. Есть даже целый вид вооруженных сил, род войск даже точнее есть, которые не просто уже осознал то, что они впереди планеты всей, а каждое 2 августа они доказывают это. Непонятно только, кому они это доказывают. Самим себе, что ли, доказывают. Вот. И вот оно к чему идет. А то, что это нужно, это естественно, это нужно, потому что прежде всего всегда это информационная составляющая. Это всегда. Вот у нас агент информационной составляющей Жириновский. Вот да. Он с десантурой там потусовал, да. С педиками, да, все... потусовал, все нормально. Абсолютно, да, абсолютно все так и есть. Потому что это же ведь нонсенс. 10% проголосовало за Жириновского. Вот и все. Да. Вот войска одним бойцом всех прокупили. Все решили. Все совершенно правильно. И все при этом, вот как на той фотографии, про которую мы говорили, вот, обсуждали в предыдущей передаче, все абсолютно радостные и довольные. Все радостные. Ветераны, так называемые ВДВ, радостные, довольные. Командующий ВДВ мило улыбается. И товарищ Жириновский тоже очень мило, тоже улыбается. И при этом никто у него не спросил. Не, ну, знаете, Сергей, вот меня вот что поражает у людей, вот у офицеров, например, они вот могут сопоставить несколько событий, ну, вместе. Вот, например, Жириновский получает в лицо Савельева в Госдуме. Жириновский лежит на каком-то пляже перед журналистами в правках и рассказывает какие-то сказки. Жириновский, который стреляет из поезда по воронам. Жириновский, который сидит с педиками. И после вот этого всего, вот если дать, допустим, вот этим генералам и кто там с ним рядом стоять, посмотрите и сказать, а с кем вы рядом стояли, собственно, кому вы вручили медаль? Вот мне интересно, что они скажут. Или они не могут в голове совместить 3-4 события вместе взятых и осознать их? Ну, получается, что не могут, понимаешь, Андрей, ну, получается, что не могут. Если простой человек, любой, может провести некий какие-то анализ, может провести какое-то умозаключение, то, получается, наши военные на это не способны. Значит, им, получается, тогда все совершенно правильно. Тот термин, который был нами выработан, который называется приспособленцы. Получается, это такое и есть. Значит, люди, которых, в задачу которых стоит служение, прежде всего, своей стране и народу, это все не нужно. Внедрение в структуру и дальше доить ее по чуть-чуть. Да, и дальше ее доить по чуть-чуть. Вот и все, чем они и занимаются. Чем-то другим сейчас занимаются генералы, и абсолютно ничем они не занимаются, им ничего другое не интересно. Если они элементарных простых вещей не в состоянии сделать, значит, ну, именно так все и получается, именно так все и происходит. Следующий вопрос, Сергей, у нас от Андрея. Сергей, какие должны быть взаимоотношения между солдатом и командиром? За одним офицером солдат идет и в огонь, и в воду, старается выполнить полностью любую, даже обычную повседневную задачу, чтобы не подвести своего командира, а к другому относится как к неизбежному злу, и это, соответственно, негативно сказывается на службе. И каковы должны быть отношения в ополчении, если события потребуют, по типу партизанской в атаке на тачанках или военной дисциплины? Я говорю о том, что помимо уличных акций, ситуации может потребовать другого уровня организации, которая выше, чем стадный инстинкт, когда грамотно готовится задача, и каждый полностью выполняет поставленную задачу, делать все, что можно, а если необходимо, то немного сверх того. Ну, такой вопрос из области фантастики. Не, почему? Хорошая... Понимаете, Сергей, мое личное впечатление, вот у людей дисциплина и самоорганизация, она напрочь отсутствует. Ну, это безусловно, Андрей, это совершенно ты правильно говоришь, потому что дисциплина и самоорганизация отсутствует. Но Андрей, он задал очень правильный вопрос. Вот, он понимает некие вещи, вот, очень хорошо причем понимает для себя, но почему-то хочет еще, наверное, какой-то, у него какие-то сомнения присутствуют. Естественно, Андрей, что если не будет доверие между понятиями такими, как командир и подчиненный, то не получится ничего. И кроме всего прочего, подчиненный, видите, доверяет своему командиру не потому, что он ему просто тупо, жестко и страстно доверяет, а потому, что он его уважает. Чему он его уважает тогда? Потому что уважает он его за конкретные дела, наверное, за конкретные поступки. Уважение человек добивается. А его авторитет очень трудно его заработать. Вот. Он потерять очень легко. В одночасье можно это все дело потерять. Вот. Вот, наверное, поэтому таких командиров бойцы их и видят, а они и наблюдают их. Зато клоунов, их великое множество. Вы точно так же совершенно правильно написали, что если командиров, которых, вот, ну, я не знаю, большинство, не большинство, все отечественные генералы таковыми являются. Абсолютно. Абсолютно все. Найдется очень малое количество генералов, которое вообще не найдется ни одного, который может сказать: армия равняет смерть, а за мной шагом марш. Не найдется. Даже знаменитый Шаманов, вот, в своем знаменитом роде войск, такого не скомандует. Вот и все. И получается тогда, что нужно, ну, понимаете, Андрей, вопросы дисциплины, того, что вы расписываете и задаете и спрашиваете, ополчение, партизанство и всего другого, вы их смотрите через призму того, что вы рассматриваете под дисциплинарным уставом, который существует в россиянской армии. Ничего подобного никогда не существовало вообще. Дисциплина и ответственность и инициатива – это совершенно разные слова вообще. В россиянской армии сделано все абсолютно, чтобы у людей выбить из головы понятие инициатива. И в россиянском обществе нужно заметить. И в россиянском обществе, да. Все это сделано напрочь. Любой человек, инициативный человек, он преследуется. Причем преследуется по закону. Генеральскому, неписанному генеральскому закону. Потому что инициативные люди не нужны. А нужны тупые исполнители, которым было бы вообще все пофигу на свете. О которых генералы, они страстно, по окончанию, страстно, они ужасно страстно мечтают о таких исполнителях вообще. Они придумали даже термин такой называется, классические боевые действия. Когда нашло, даже фильмы такие снимались, я не знаю, на киностудии Мосфильм, наверное, когда брали каких-то актеров, наряжали их в солдатскую форму, вот, и показывали потом по частям, ничего кроме смеха этот фильм и не вызывали, вот, имели совершенно, ну, обратный эффект, когда люди не просто смеялись, а там пальцами тыкали там во все это дело в экран, там, свистели, там помидоры кидали там, и так далее и тому подобное. Когда идет вот этот строй непонятный, там все по уставу в этой части там. Вот. И классический пример, о котором мечтали генералы, чтобы солдаты шли по полю строем. И строевым обязательно шагом. Вот они шли, и какой-то появляется противник в виде трех человек. И обязательно, чтобы наших был взвод. Вот обязательно. Чтобы был взвод. И все. И вот здесь вот все строевым шагом расходятся в разные стороны и начинается все это дело уничтожать врага. Вот. Вот об этом наши генералы и мечтали. Чтобы никто не задавал никогда никаких вопросов. Никто. Абсолютно. Вот когда никто не задает никаких вопросов, это ужасно нравится генералам. Ужасно вообще. Они радуются, довольные там. Когда они видят людей, которые являются лизоблюдами, это вообще это про... они тают, как мороженое. При этом то, что люди строят дачи, никто никогда у них не спрашивает, а имеет ли отношение к даче и военной службе. Нет. Разве Монтгомери в Англии мечтал об дачах? Или кто-то слышал о том, что у Монтгомери была там дача на берегу Темзы, например? Никто не слышал об этом. Да и слова такого в Англии нет, дачи. Никому это ничего не надо. Будет инициатива, инициативные, Андрей, люди, они будут идти, как и положено, потому что инициатива впереди. Те люди, которые в состоянии организовать людей, которые в состоянии их вдохновить, направить и командовать, они и будут командовать. А просто приспособленцы, они не нужны, они уже просто надоели, эти приспособленцы. Они уже настолько все изгадили, эти приспособленцы, что нужно будет это выводить каленым железом абсолютно. Это будет очень, кстати, очень длительный даже процесс, чем наведение порядка в стране. Вот он закончится, процесс наведения порядка, тогда, когда будет искоренен последний приспособленец. Вот когда приспособленцев не станет, временщиков, а будут нормальные люди, которые будут думать головой, в какой стране они живут, что у них есть ответственность. Ответственность не только перед самим собой, но и перед страной, родиной и так далее. Вот тогда и будет все нормально. Вот так. Сергей, спасибо большое. Следующий вопрос от Александра. Добрый вечер, Сергей. Ваше отношение к недавнему убийству русского парня, трехкратным чемпионом по боевому самбо Аварцам Мирзаевым. Можно ли сделать передачу с вашим участием, посвященную кавказским воинам прошлого и вашему отношению к кавказским воинам, в кавычках, и связать передачу к недавним воинам в Чечне и настоящих конфликтов с кавказцами в самой России? Ваша фраза про честность казар хороша, но ее слишком мало для понимания. Александр, здравствуйте. Значит, я вам скажу, что никаких передач отдельных по кавказским воинам, вот, и их самому духострою воинскому мы проводить не будем, потому что никакого отношения эти люди не имеют к воинам. Вот, ничего равного тому, что называется. И мое отношение здесь, оно крайне негативное. Все прекрасно знают, почему товарища этого выпустили. Потому что это есть гешефт. Это все прекрасно знают. Прекрасно знают. Большинство людей прекрасно понимает, что если бы русский человек в подобной ситуации, он привольнул бы кавказца, то ничего бы равного того, что произошло, бы не было. Этот человек был бы назван убийцей, этот человек был бы назван сволочью, и этот бы человек бы нес ответственность. Вот и все. Здесь все прекрасно понимают, почему это дело делается. Прекрасно все понимают, потому что Хазария, она была, есть, и эта Хазария пока остается. А рыбак рыбака видит издалека. Вот. А то, что там мое там высказывание какие-то, еще чего-то, они от этого не изменятся абсолютно. Никакого отношения к воинам они не имеют. Вот, как добывают эти товарищи себе мастеров спорта, как эти товарищи себе добывают другие какие-то титулы спортивные, все тоже прекрасно знают. Любой спортсмен может подтвердить мои слова. Как товарищи из Дагестана, как товарищи из Чечни делали себе возрастные группы. Любой абсолютно человек может сказать и может подтвердить, который с ними хоть раз сталкивался. Абсолютно. Пишется другой паспорт. Выходит человек, которому 16 лет, русский. И выходит, которому не 16 лет. Вот и все. Вот так это делается все это у этих ребят. На одном сплошном вранье и обмане. А то, что этот товарищ, который там ушел оттуда, он прекрасно понимает, почему он ушел. Вот. Но его сегодня закрыли по последним данным. Ну, закрыли и правильно сделали. Значит, такие хорошие друзья оказались у покойного, которые раскачали эти качели. Вот и все. Точно так же, как у Антона Свиридова. Все то же самое. Там была точно такая же ситуация. Точно такая же. Потому что если бы не друзья этих людей, которые были убиты, никто бы ничего бы не знал, всем бы было абсолютно все равно. Вот это и есть основная сейчас проблема, а не Кавказ. Кавказ не является проблемой. И никогда не являлся, и сейчас не является. Это хотят сделать, что это проблема. Это не проблема. Эта проблема закончится в одночасье. И для этих же людей автомобиль ВАЗ-2104 станет обратно самым дорогим автомобилем, который будет. И они каждый начнут избавляться от той техники, которая есть. Каждый из них. Потому что они просто в один момент прекрасно поймут, что за это не просто никто не будет спрашивать даже. Это просто никому не будет интересно. Никому абсолютно. Чеченец он там, аварец там, дагестанец и все. Есть наличие машины, которая все подтверждает. И морда. Все. До этого достаточно. А что там будет говориться, никому не будет интересно. И после этого начнется переформатирование. Это будет меняться. На любом колхозном рынке. У любого старика будут отдавать. И выпрашивать за огромные деньги. ВАЗ-2104. Чтобы уехать только. Пока этого Хазария не может понять. Да она вообще, Хазары и евреи, они такие люди, они очень другая логика абсолютно. Вот поэтому Сергей, они... Вот у меня такое впечатление сложилось, вот фраза про честность Хазар хороша. Я вот не понимаю, вот сколько нашим людям можно сказать и нужно фразу, чтобы они начали действовать. Вот у меня вот это просто магия какая-то. Вот люди выходят на сайт Струмновости, они прям вот экстатически получают удовлетворение от того, что что-то происходит, вот что-то плохое случилось, там, ну, доказательства свои, правоты. Но действия, они реальны по самоорганизации, по дисциплине, по какому-то освещению регулярного труда, помощи нам, инициативе не проявляют. Тот же пассивный подход. Смотреть, читать, делать выводы. Ну, жаль, мы комментарии отключили. Вот, ну да, да, да, да. Все правильно. Абсолютно все правильно. Потому что здесь вот, вот уже хватит уже все это дело объяснять. Любой, Александр, любой человек уже в этом вопросе давно разобрался. Любой. Кто еще не разобрался, он в состоянии разобраться. И передач посвященных этим личностям мы не собираемся. Там личности никого нет. Ни одной. В честь чего еще о них проблема, что ли, в этом? Для нас нет этой проблемы. Поэтому мы как бы разберемся, в чем нам передачи проводить и так далее, и тому подобное. Следующий вопрос у нас от Ивана. 20 лет назад трагически оборвалась жизнь героя Советского Союза, маршала Советского Союза, выдающегося русского государственного и военного деятеля Сергея Федоровича Ахрамеева. Каким словом вы помянете его? Никаким. Вот я уже этот пример про Ахрамеева, я вот там, кстати, ошибся, когда сказал, когда мы в одной из передач, помнишь, да, обсуждали, Андрей? Я Гаркова назвал, маршала. Да, да. Вот, это Ахрамеев на самом деле. А как человека зовут этого, который спрашивает такой вопрос? Иван. Про Иван. Значит, Иван, здравствуйте, я вам, значит, отвечу следующее. Мы уже в одной из передач уже обсуждали этот момент. Значит, выдающимся личностью, во-первых, я вам сразу отвечаю, чтобы у вас была полная ясность и понятство. Я Ахрамеева не считал никогда и не считаю. Ахрамеев – это человек, который отказался нести ответственность, вот, брать ее на себя. И если бы он был выдающимся человеком, он бы делал то же самое, как делал генерал Ефремов в Вяземских лесах под Вязьмой, под Юхновым. Вот. Что он сделал? И вот как бы некоторые люди, они все время проводят параллели. Но они же застрелились оба. Понимаете, в чем дело, Иван? Ваня. Я вам скажу так, что примеры эти, они Ефремова генерала и вот Ахрамеева, они неуместны. Потому что Ахрамеев, он застрелился, он ушел из жизни добровольно, абсолютно. В условиях той, в которой он отказался, я подчеркиваю это, брать на себя ответственность. Прежде всего, брать на себя ответственность. Это классический пример совкового маршала, генералишки, который дослужился до маршальских звезд и нифига ничего не понял в этой жизни. О чем он должен был делать? Он был должен сделать то, что называется очень просто. Скомандовать, чтобы армия заняла определенную позицию. Ахрамеев этого не сделал. Ахрамеев ударился в какую-то философию непонятную и по концовке решил, что служить ему больше некому. Вот оно к чему привело. Что и требовалось, вот пример его, показывает наглядность подготовки всей советской армии. Вот что такое была советская армия, когда маршалы выводили самих себя из жизни, не понимая того, сути своего собственного предназначения. Кому они служат, для чего и зачем. Вот и все. Это первое. Второе. Почему Ефремов и генерал Ефремов, и почему вот это, Ахрамеев, они не стоят на одной уровне? Потому что ситуации, Ваня, у них разные. Абсолютно были разные ситуации. Генерала Ефремова бросили. Его кинули. Потому что на сегодняшний день есть очень много материалов. Вы можете сами прочитать это. Можете сами найти и подтвердиться вам, что немцы умудрялись даже из Демянского котла вывозить людей в отпуск, который был в 42-м году под Демянском. Людей отправляли в отпуск, находясь в окружении. Ефремова армия была брошена абсолютно, она была никому не нужна. Ефремова только зато бойцы и шли с ним до конца, потому и немцы над ними не издевались, и потому они их отпускали из плена. И они этим бойцам говорили о том, что мы вас отпускаем, потому что вы нам не нужны. Вас свои же загнобят, вас свои же поперестреляют, если вы уйдете к ним. И большинство людей это подтверждает, что это именно это и произошло. С 33-й армией, с теми живыми людьми, которые перешли. Потому что ни одного человека, живого человека, от первого состава, который были 33-й армии, во втором составе уже не было. И Ефремов, он, понимаете, Иван, он не выводил сам себя из жизни. Он не просто, он принял поступок высшей степени достойнейшего уважения. Он не сдался в плен. В ситуации, когда был трижды ранен и в тяжелейшем состоянии, человек принял решение. И сделал выбор, который был либо плен, либо не плен. Потому что все остальное у него, Иван, было исчерпано. Все, полностью. Он Жукову письма слал, телеграммы слал, отправлял их и говорил, требовал, настаивал на выводе армии, потому что было еще время. Все было полностью сделано во вред, противовес тому, что говорил этот человек. Он говорил, что прорываться надо на Угру. Вот. Никто до этого его требования не делали. Немцы это прекрасно поняли. В районе Угры был сделан прекрасный, его и ждали, где он будет выходить. А наше доблестное командование сказало выходить ему на совершенно другое направление, в 200 километрах. И прекрасно это зная, генерал Ефремов принял решение идти на Угру. Потому что его голодная, обессилевшая армия 200 километров не прошла бы вообще никогда. Что такое окружение 33-й армии? Я вам рассказываю. 33-я армия, норма еды в сутки составляла 5 граммов сухарей. Все, больше ничего не было абсолютно. Вы проживете сутки, Иван, на такой норме, и вы сравниваете еще, приводите величайшего деятеля какого-то там непонятного советской эпохи. Да никакой он не величайший. Ничего он не сделал ровным счетом, абсолютно ничего. Хотя мог сделать, мог. Разве там ситуация была такая патовая, в которой он не понимал, или он просто отказался, Ахрамеев, брать на себя ответственность. Отказался брать на себя ответственность, потому что она ему была не нужна. Потому что кроме дачи, машины и квартиры ему больше ничего было не нужно. Ничего. И поэтому он и принял решение уйти из жизни тихонечко, чтобы осталось там своим другим из семьи своей приспособленцев. Вот и все. Вот что произошло. А вы восхищаетесь этим человеком. Восхищайтесь дальше. Как я к этому отношусь? Вот именно так я к этому и отношусь. Спасибо, Сергей. И, наверное, последний вопрос на сегодня от Олега. Какой масштаб воровства в армии? Колоссальный, Олег. Масштаб воровства вы даже себе не можете представить. Какой масштаб воровства? Вот в качестве примера масштаба воровства я вам могу привести такой пример. Вот вы можете набрать смело в интернете беспилотный летательный аппарат. Называется он типа Кипчак. На одном из интернет-ресурсов вы можете прочитать, что Кипчак это был такой специальный управляемый снаряд, который должен был заряжаться в ракетную систему, в реактивную систему залпового огня «Смерч». Это должен быть и был ее боеприпас, который предназначался, снаряд на парашютике, должен был опускаться и передавать информацию реального масштаба времени. И прежде всего предназначение его было это доразведка района целей и результатов стрельбы. Все. Больше ничего в тактико-техническом задании от Типчака не требовалось. Но если вы посмотрите интернет-ресурсы, вы узнаете, что оказывается это беспилотный летательный аппарат. Оказывается там целые НИИ этим делом занималось. А еще я вам завесу военной тайны приоткрою, что Ероплан, который сам сделан, авионика, это делалось студентами МАИ, которая не обдувалась даже в трубе ЦАГИ, ни разу не обдувалась. А предназначение этого Ероплана это разброс сельхоз личинок над сельхозугодиями. Мне вспомнилось, что вы, по-моему, 15 лет. 15 лет. Я знаю фамилию генерала, который педалил эту тему. Очень активно он ее делал. Извини, Андрей, пожалуйста, я сейчас закончу. Хотел... Ага. Вот. И сколько было своровано на этой теме? Да колоссальные деньги были сворованы. Они и сейчас эти колоссальные деньги воруются. Что, неужто, Олег, вы не понимаете, что по-другому оно ничего не функционирует? Но оно именно на этом все и функционирует. Генералам поставлена задача разлагать, максимум делать все, чтобы русский человек здесь ничего не понимал. Те генералы, которые не согласились с этим, их нет в армии. Те полковники, которые не согласились с этим, их нет. Все, кто находится сейчас, полковники, генералы, командиры частей, которые сейчас находятся, они не понимают, они все прекрасно понимают. Их эта ситуация абсолютно устраивает. Потому что им, они позволяют кому-то чего-то там говорить, делать. И им точно так же это позволяется. Это называется рука руку кроет. Все. Здесь замкнутый круг. Потому что если какой-то генералишка или полкан какой-то начинает говорить о том, что система эта плохая, о том, что эта система неправильно функционирует, о том, что вот эти все вообще гады, ему говорят: Радемый, ты о чем вообще? Братка, тебе напомнить, что ли, кое-чего? И все. Вот оно как работает все. И после этого все сидят на попе ровно, как говорил наш совсем недавно товарищ. Почему это идет на попе ровно-то? Вот отсюда оно все идет. Какие масштабы воровства? Колоссальные, Олег, масштабы. Колоссальные. Это новая русская власть. Да, она уже это все дело уже выявляет. Единственное, потом только будет вопрос. Будет спрос. С каждого человека будет спрос. Тот, который этим делом занимался. Кто этому делу, кто переписывал тактико-технические задания, кто делал, кто способствовал, кто просто безмолвствовал. Кто снимал на ТВ. Да, кто снимал на ТВ. Со всех будет спрос, потому что по-другому ничего этого нельзя. Потому что это все называется война. Информационная война, которая ведется против русского народа. Делается специально, целенаправленно, с одной единственной целью. Уничтожить нас как нацию. Сергей, в мае месяце показывали визитное видео какой-то десантный полк. Там продемонстрировали так называемый беспилотный летательный аппарат «ДРУЖ». Выдающимся названием. Как называется он? «ДРУЖ» это он назывался там. Вот. «ДРУЖ»? Стал, «ГРУША». А, «ГРУША». Вот. Наверное, ну, суть аппарата там он смотрелся как... модель самолета 70-х годов, из кружка вместе с камерой, он мог летать вроде бы как 2 часа, вот, и на что Медведев сказал: ой, ну, очень мало, да, мало шаманов на него посмотрел, да, недостаточно. Ну, я бы сказал, что для бомбления садов он бы подошел, и название хорошее, кружка, за 2 часа можно разведку провести, потом как, определиться. Ну, естественно. Деградация тотальная просто. Деградация тотальная, да, все правильно. Потому что вот эти вот приспособленцы вот окружили, оставили в начале 90-х годов вот этих приспособленцев. Потому что если бы был величайший деятель советской эпохи, Охранеев, более-менее трезвым и адекватным человеком, то он бы для начала бы всех приспособленцев рядом с собой бы поперестрелял. А потом и стреляться самому не надо было бы. Вот и все. И потом бы не надо было бы стреляться самому. Намного был бы его подвигом, если бы он бы не себя стрелял, а кое-кого другого. А он этого не захотел сделать. Вот и все. Поэтому после этого и начали все налево-направо и переписывать. И памятников живым никаких ставить не будем абсолютно. Каждый заслуживает того, чего он заслуживает. Не более. Спасибо большое, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Наша передача подошла к концу. Сейчас постараюсь посмотреть биографию наших слушателей. Вот. Я думаю, главный вывод нашей передачи в том, что нужно действие и отсутствие полного приспособления. Я думаю, что сегодняшние слушатели это поняли. Хотелось бы, чтобы наши слушатели также начали активно действовать и показывать стране то, что происходит, и использовали все те возможности, которые мы предоставили. Они просто слушали, смотрели, там, наслаждались мусорами и так далее. Мы все создали только для действия, чтобы каждый мог работать, и это приносило результат. Ну вот, география у нас от Барнаула до Калининграда, значит, Инта, Архангельск, Инта, Мурман, Сыктывкар, Киров, вся центральная Россия, Москва, Питер, Актау в Казахстане, я так понимаю, значит, Волгоград, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Сочи, за рубежом, трудно назвать за рубежом, это значит Крым у нас, Одесса, тоже за рубежом у нас идет Мюнхен, Бирмингем и Штаты. Вот такая вот география на сегодня. Сергей, спасибо вам за передачу. Спасибо всем слушателям. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.